Предварительно он снял с себя заляпанный краской комбинезон и бросил его в багажник. Мистер Су сел рядом с ним. Вилли, находившийся в джипе в одиночестве, завел мотор и поехал. Когда он уже проехал достаточно, мистер Су просигналил грузовику с цистерной, в кабине которого было двое. Когда грузовик почти исчез из поля зрения, китаец сказал что-то нашему шоферу, и мы тоже поехали. «Что ж, мои шансы улучшались», — отметил я про себя. «Мне теперь противостояло всего 5 мужчин и 1 женщина, а не целая армия, как прошлой ночью. Похоже, подкрепление, присланное Фрэнком Уорфеллом, сделало свое дело и было отпущено, пока я спал». Мистер Су повернулся к нам и с неодобрением оглядел мою физиономию. «Я бы хотел, чтобы вы умыли нашего пленника», — сказал он Роберти. «Не надо, чтобы он вызывал подозрительные взгляды, когда мы окажемся на более людных дорогах. Мистер Хелм — человек предусмотрительный, и в машине у него есть вода». «Вот, с этими словами он передал нам полный термос. Он почему-то был уверен, что форт принадлежит мне. Я не стал разубеждать его в этом, хотя никаких особых преимуществ из этого заблуждения извлечь не мог». Блондинка наклонилась ко мне и стала вытирать мне лицом платком, показавшимся мне знакомым. Она, похоже, завладела им, когда обыскивала мои карманы. Выпуклость под ее просторной рубашкой у талии и холмик в кармане джинсов свидетельствовали о том, что она хранительница моих ножа и револьвера. Сделав мое лицо вполне презентабельным, кроме распухшей губы, где она была бессильна, девица стала оттирать пятна с рубашки. Она при этом выказывала не больше эмоций, чем если бы чистила сиденье машины. Затем она бросила платок на пол и уставилась вперед. Поездка получилась долгой, жаркой, пыльной. На побережье мы угодили в довольно прохладную весну, но здесь уже было лето, вернее, то, что в большинстве районов нашей страны считается летом. Здешнее лето выносят исключительно ящерицы и змеи, и даже американские зайцы лежат в тени, если только могут ее найти, и тяжело дышат. Я не знал, где мы едем. Все эти дороги в пустыне одинаковы. Наконец, я заметил одинокий указатель, из которого сделал вывод, что мы еще в Аризоне. Продвигаясь на восток по дорогам, в основном не асфальтированным, мы очутились в местах, ландшафт которых показался мне знакомым. Большие желтые равнины и кое-где небольшие темные горные крижи. Очень похожи на юго-западную часть штата Нью-Мексико. Вскоре новый указатель подтвердил, что мы переехали в другой штат. Я весьма возгордился собой, но тут же вспомнил, что у меня связаны руки, и, в общем-то, разница невелика, в каком именно штате мы находимся. Разумеется, и с этим кое-что можно было сделать, ибо мы знаем некоторые трюки, но с ними приходилось подождать, пока надзор за мной несколько ослабнет. Моя соседка, возможно, не удостоит меня взглядом и говорит со мной не пожелает, но вряд ли она останется безмолвным свидетелем того, как я стану перерезать мои путы, специально приспособленные для этого пряжкой ремня. Но удобный случай все никак не подворачивался. Мы все ехали на восток, трясясь по дороге, напоминавшей стиральную доску, и глотая пыль, которая проникала в машину даже после того, как мистер Су распорядился закрыть окна и включить кондиционер. Наконец мы выехали на асфальтовую дорогу, которая тянулась на север и в конечном итоге вывела нас на дорогу цивилизации в виде скоростной магистрали с оживленным движением в 4 ряда. Переход от безмолвия пустыни к такой суматохе производил ошарашивающее впечатление. и было трудно представить себе, откуда и куда мчатся эти легковые автомобили и грузовики.